Глава 39. Грант. «Тебе билеты достались бесплатно», — прошептал я, смотря на клочок бумаги в моих руках. Поднял лицо к небу, безмолвно моля о прощении кого-то наверху, о благословении и помощи. Из закрытых глаз что-то потекло, и я удивленно открыл их, дотронувшись до щеки. «Что за херня?» Слезы. Я стоял посреди улицы, у входа в один из самых элитных ресторанов, и ревел. Действительно ревел. Потому что боль, которая была внутри, вышла за пределы сосуда, именуемого моим телом. Каждое слово ловко и точно хлестало меня. Но даже не это заставило промолчать, не дать себе упасть еще ниже, не умолять ее быть со мной. Голос и выражение лица — вот что стало главным. Я вглядывался и желал найти хоть одно подтверждение утренней Ливе, но не было. Передо мной стояла надменная и холодная принцесса, явно продемонстрировавшая мне, что я моральный урод и никогда не стану достоин такой, как она. И целовалась. Целовала Винса у меня на глазах, после всего, что между нами было. Гадко. Действительно ощущение, что меня использовали, мной играли, а я как рыбка попал на крючок. Помимо боли в теле поднималась ревность, одновременно любовь и, последняя и немаловажная, злость. Откуда она узнала? Какой мудак ей рассказал? Это было не по правилам. Хотя кто их когда-то соблюдал? Нет, так просто не отпущу, пока не выясню все. Дал слабину, но хватит. Моя. На ней моя печать, и никого иного. И пусть недостоин, но стану таким. Похрен на боль, которая штормит внутри. Широким шагом прошел до такси и сел в него, назвав адрес клуба. Неужели это конец? Неужели больше никогда не смогу дышать полной грудью, улыбаться и просто жить? Как раньше, до ее приезда. Нет, не смогу. Поэтому должен вернуть. Тебе этого не понять. Ты не создан для любви, только для секса. И не более того. Почему такая сильная боль внутри именно от этих слов? Я схватился за голову и начал дышать, жмурясь, чтобы не дать этим дебильным слезам выкатиться снова. Это неконтролируемый процесс. Нежность, которую ощущал утром, сейчас казалась глупостью. Ведь чувствовал, что изменилось что-то в ней. Сожалела обо всем. Но не дал ей уйти, потащил за собой. Не должен был уезжать. Если бы не расставался с ней... Нет, хорошо, что расстался. Иначе просто посидел бы с этим вечером. Но, сука, как болит внутри! Услышал свой стон. Мужик не должен реветь. Не должен любить. Должен. Все он должен. Это убивает и дает силы. И ведь сам все испортил, надо было сказать. А теперь опять один. Без надежды. Без нее. Теперь ярость и злость вступили в игру, и я поднял голову, как только машина остановилась. Убить. Уничтожить. Халк, блядь. Вылетев из такси, я прошел мимо уже заметившего меня охранника и просто разбрасывал людей, ища глазами нужный столик. Без слов сжал кулак... и, подойдя к улыбающемуся Нейту, со всего своего идиотизма врезал. Затем еще раз. Перекинул через стол, вокруг люди завизжали, начался переполох, но не видел ничего. Он был виноват в этом. Глаза залило от несправедливости, от предательства друга. «Какого черта ты ей сказал?» — заорал я, пытаясь накинуться на него, но меня уже за руки держала охрана. «Охренел совсем? Никому ничего я не говорил!» Сплюнул кровь Нейт и поднялся. «Она мне звонила, Грант. Я сказала, но Лив уже все знала. Подбежала к своему парню Дэми и начала обтирать его мокрым полотенцем. «Да отпусти меня!» — вырвался я из рук. «Все хорошо!» — пообещал и подошел к столику. «Откуда она узнала?» «В курсе были только я, ты, Лес и твоя шлюшка!» Получил пощечину. Но она не принесла боли, только скривился. «Мудак, и хорошо, что Лив все узнала! Она клевая, а ты придурок конченый!» — ругалась Дэми. «Блядь!» Снова эта чертова боль в области груди. Она заставила сесть на пол. «Грант, ты чего?» — тихо спросила Дэми. «Ничего», — фыркнул я и достал телефон из кармана брюк, набрав номер Леса. Не отвечал. «Получается, что остается только он. Больше некому». «Я ничего не говорил, Грант», — прохрипел Нейт. «Мне позвонил парень, у него голос был очень похожий на твой, и сказал, что у тебя есть письмо, просил дать согласие на встречу тут. Я оставил сообщение для тебя, Дороти». Без слов встал и вылетел из клуба, садясь в новое такси, теперь до квартиры. «Лес!» — заорал я, войдя в апартаменты. «Грант, что орешь, как бешеный?» — сонно подал голос парень из гостиной. «Ты урод!» — ей сказал про спор. «Ты позвонил Нейту!» — продолжал я орать, пока друг приходил в себя. «Чего?» «Ли все знает! Она бросила меня! Она убила меня, блядь, Лес, как ты мог! Нахрена ты это сделал? Решил мне отомстить? За что, мать твою?» В моем голосе уже была паника, потому что только сейчас осознал, что потерял ее, что нет решимости, нет ничего, пусто и больно. «Ты же знаешь, что я весь день был дома. Вчера вы подложили мне такую свинью, никому не звонил. Вообще не знаю, где мой мобильный», — зло сказал он и встал. «Тогда кто мог еще сказать?» — нахмурился я. «А, еще. Меня сегодня стреляли. Надо новую машину купить. Хотя заберу у Нейта». «Что?» — повысил голос Лес. «Да, я ехал на свидание к Лив, и по заднему стеклу выстрелили, не справился с управлением, вошел в столб. Жертв нет, но сам факт. Так кто мог ей сказать? Кто еще знал об этом? Тео? Но ему никто не говорил, его нет в стране». «Блядь! Винсент! Поэтому прискакал в ресторан! Убью нахрен его!» — опять заводился я. «Блядь, Грант!» Получил от друга удар в грудь и, сделав шаг назад, удивленно на него смотрел. «Ты мудак или где? Тебя пытаются убить, а он думает о всякой херне!» «Мудак», — спокойно ответил я. «С покушением потом разберусь, это не важно. Мне надо найти Лив, все ей объяснить, хотя она уже убила меня. Но я не могу так ее потерять, понимаешь? Все, спор окончен. Ничего больше нет, никаких препятствий, никакого страха. Я смогу...» «Охренеть, дебил!» — покачал головой Лес и лег обратно на диван. «Когда тебя прикончат, никому не будет дела до того, кто на что спорил. Похрен. Я должен найти Лив. Если это Винсент, то она в опасности. Понимаешь ты это, засеря, блядь?» Не смог сдержать смех. Это были нервы. Заржал, как придурок, за что получил оплеуху. «Мудак!» — процедил Лес. «Есть полная фамилия Винса?» «Винсент Джеймс Ливингстон», — ответил я. «Блядь, ты знаешь, сколько она мне подсыпала?» — застонал друг, схватившись за живот. «Нет», — улыбнулся я. «Лес, скажи, я действительно не создан для любви? Или она это сказала специально?» «Блядь», — протянул он, ложась обратно на диван. «Специально! А как ты думаешь, она себя чувствует? Во второй раз быть обманутой? Купи мозги, продай все нахрен и купи их! Они тебе офигеть как необходимы!» «Не знаю», — покачал я головой. «Она целовалась с ним». «Она отлично играет, как и ты. Научил всему, а теперь трусишь», — ухмыльнулся парень, но в следующий момент скривился. «Я сейчас...» И он вылетел пулей из гостиной, оставляя меня одного. Почему нет больше злости? Где она? Любовь только затопляет все внутри. Похрен на то, что она сказала. Докажу. Умру, но докажу ей, что я способен любить ее. Уже люблю. Плевать на боль. Но верну свою суку, потому что моя. Достав телефон, набрал ее номер, где послышались гудки, а затем уже знакомый мужской голос. «И чего тебе?» — насмешливо спросил Винс. «Где она? Решил, что одной пулей меня можно убить?» — зло прошипел я. «Только тронь ее! Только причини ей! Грант, ты обнюхался?» — возмутился противник. «Это ты обнюхаешься!» — заорал я. «Я найду тебя и заберу свое!» «Свое?» — рассмеялся Винс. «Она согласна делать все, что я скажу. Сейчас пьет вторую бутылку виски, а потом... Ты же знаешь, что девушки в алкогольном опьянении не контролируют себя. Пожелай нам хорошей свадьбы и сегодня зачать моего наследника». «Урод, только тронь ее!» — продолжал я орать, но услышал смех на том конце провода и быстрые гудки. Снова набрал номер, но телефон оказался отключенным. «Блядь! Что за жизнь-то?» Подошел к ванной комнате и долбанул по ней кулаком. «Ты там скоро?» «Отвали!» — простонал Лес. «Кому позвонить, чтобы найти адрес?» — сквозь дерево спросил я. «Нейту, блядь, отвали от меня! Все из-за тебя, урод!» — зло крикнул Лес. Сев в гостиной, набрал другу, надеясь, что простит меня за разбитую морду. «Чего?» — недовольный и пьяно протянул он. «Нужен адрес, есть имя». Сразу приступил я к делу. «Блядь, какой ты мудак! У меня болит нос и губы, и челюсть! Да хватит ныть, мне надо найти Лив!» — перебил я его. «Грант, только не говори, что...» «Не буду. Поэтому давай, включи свой обесцвеченный мозг и помоги!» — снова перебил я, нервно кусая губу. «Пиздец вот этот поворот! Деми, он влюбился!» — крикнул он, а я закатил глаза. «Ты еще плакат вывеси», — буркнул я. «Непременно. Сейчас брошу номер. Позвони, скажи, что от меня. Назови имя, и тебе все найдут», — смеясь, сказал он. Отключился, налив себе бокал виски. Потом скривился и отставил. «Если придется этому ублюдку врезать, то потом еще будут проблемы. Супермен хренов». «Да, влюбленный индюк, и плевал я на все». Через минуту пришло сообщение, и я начал действовать. Через 10 минут я уже вылетел из квартиры, собираясь забрать Лив из рук Винса. Не волновало, что она обижена, не любит, но чувство собственности я испытал первый раз. Это причиняло неудобства, ломало все тело. Такси остановилось у закрытого комплекса. Пройдя охрану и соврав, что я к своей девочке, поднялся на 24-й этаж. Долбил в дверь, пока испуганная домработница не распахнула ее. «Где он?» — процедил я. «Вы кто? Я сейчас полицию вызову». «Лив!» — заорал я, отодвинув от себя пожилую женщину и пробираюсь в спальню на музыку. «Конечно, блядь, моя драма всегда сопровождается музыкой». Войдя туда, я раскрыл рот. Лив с бутылкой виски прыгала на кровати, а Винс рядом читал какие-то бумаги. Семейная идиллия, мать ее. Меня даже никто не заметил. Немедленно, ни секунды, я подскочил и снял Лив, опуская рядом и забирая из ее рук бутылку, отбрасывая в сторону. «Едем домой», — рыкнул в ее потерянное лицо, пока она то хмурилась, то моргала. «Какого хрена ты тут забыл?» — возмутился Винсент и встал в одних боксерах, выключая на пульте музыку. «Я же сказал, приеду, заберу свое», — зло ответил я ему. «Медвежонок Грант, какая встреча!» — пьяно протянул Лив. «Винсент, дорогой, ты не говорил, что у нас будут гости?» «Это не гости, а так, недоразумение», — фыркнул он и подошел ко мне, резко оторвав девушку от меня, — и она стукнулась об него, что-то промычав. «Вываливайся, иначе полицию вызову», — пригрозил он. «А ты не хочешь рассказать ей, что чуть не убил меня?» «Да, малышка, твой принц сегодня заказал людей, выстреливших мне в машину, поэтому я опоздал», — довольно сказал, смотря на Лив, которая с ужасом переводила взгляд. «Ты правда?» — тихо спросила она. «Нет, конечно. Ты же знаешь его, какой он мастак врать!» — усмехнулся мужчина. «У меня есть подтверждение полиции о покушении, и я заявлю на тебя». Подошел и притянул Лив к себе. «Ты жив?» — спросила Лив. «Пиздец, действительно, алкоголь отупляет ее. Нет, блядь, в зомби превратился!» — процедил я. А она покачалась на ногах, что мне пришлось схватить ее крепче. «Меня сейчас вырвет», — простонала она и, отпихнув меня, шатаясь, понеслась куда-то вглубь. «Отвали от нее, Винс!» Я посмотрел на него, кипя от праведного гнева. «Нет», — с улыбкой ответил он и накинул халат, завязывая на талии. «А хорошая мысль тебя прикончить. Но я не буду марать об тебя руки. Ищи другого неприятеля, потому что Оливия и так моя. А может, подождать, пока тебя не прикончат, а она тогда немного поскучает и все равно будет со мной?» «Думаешь?» — усмехнулся я и вытащил из брюк салфетку. «Вот, читай, черным по белому ее рукой. Да я видел и знаю, все это так, фигня. И она мне все рассказала», — пожал он плечами. «Но мозги у нее есть, она понимает, что ты никто и ничего ей не дашь. Сам подумай, что ты ей предложишь? Тусовки? Секс? Наркоту? Ничего у тебя нет, ты не способен быть с одной, потому что ты кин». «Но выбирает она всегда меня, поэтому не тебе думать по поводу нашей жизни», — резко ответил я и пошел на поиски Лив. Девушка сидела в туалете, прислонившись к стенке, сжимая руками голову. «Малышка, какая ты дура у меня!» — улыбнулся я, и она подняла на меня голову. «Сам урод!» — буркнула она. «Уходи! Ты ничего ненавижу!» «Знаю, сам от себя не в восторге. Поехали домой. Я все объясню. Я не собирался следовать пари, честно, Ливи». Моя рука осторожно погладила ее по волосам. «Нет!» — фыркнула она и сбросила мою руку. — Не прикасайся ко мне, противно, фу! — Алкашка малолетняя! — покачал я головой и подхватил ее на руки. Услышав протест, я сильнее схватил ее и понес к выходу. Домработница держала сумку и туфли, и я перехватил их. — Я хочу остаться, выхожу замуж за него! — пьяно потребовала она, но положила голову на мое плечо. — Не хочешь. «И только открой свой ротик по поводу этой тупой свадьбы», — улыбнулся я. «Ты истеричка, неуравновешенная принцесса». «Мудак», — вяло ответила она и, улыбнувшись, потерлась о мою шею носом. «Так мы замечательная пара», — рассмеялся я. «Ни ревности, ни злости. Опять одна любовь». Я был точно уверен, что и она, может, не любит, но что-то чувствует. «Я же люблю тебя, идиотка», — нежно сказал я спящей на моих руках девушке и посадил ее в такси. «Почему моя жизнь не может быть спокойной?» «Реально обдолбанный наркоман», — усмехнулась нутро. «Наверное, так и есть. Но больше никто не помешает мне быть с ней. И похрен на все. Просто насрать на недоброжелателей». Я обнимал Лив, а машина спокойно покачивалась, пока не остановилась у дверей нашего дома. Расплатившись с таксистом, я поднял ее на руки и опять встретил злой взгляд Дороти. «Мистер Кин, когда же вы успокоитесь?» — бурчала она, идя за мной следом. «Уже, Дороти», — улыбнулся я. «Нас не беспокоить. Пусть хоть апокалипсис начнется», — сказал я и ногой захлопнул дверь. Положив девушку на постель, Я осторожно и медленно раздевал ее, не веря своему счастью. Удалось. Моя. Рядом. Быстро раздевшись, лег, прижимая к себе свою ванильную любимую, и снова задохнулся от чувств внутри. Влюбленный мудак. Это диагноз. Мой диагноз. Заснул, готовя завтрашнюю речь, чтобы уверить ее, что я никогда и ни при каких условиях не хочу расставаться. Главное, чтобы поверила, рассказала мне все, и будет у нас... А что у нас будет? Свадьба? Вряд ли. Просто жизнь. Без всех. Только она и я. Без возражений, но с четкими правилами. «И как это понимать, мать вашу?» До дурения громкий голос заставил меня вздрогнуть во сне, а девушку в моих руках застонать. «Блядь! Так и знал, что добром это не окончится. Вставайте быстро и жду объяснений внизу!» Орал Тео, а я накрыл нас с головой одеялом и продолжал упиваться своим дебилизмом.